Он непременно принесет тебе счастье, моя обожаемая герцогиня. Тебе нечего бояться. Доверь мне маленького Родриго. Разве он не твой сын? И разве он не принадлежит всем нам?» «Отец!» — нерешительно начала Лукреция. Но он перебил ее. «Сейчас ты думаешь о том, что я не вечно буду оставаться с тобой? Прошу вас, не говорите таких слов. Я не вынесу их». Он засмеялся. «Лукреция, твоему отцу скоро исполнится 70 лет. Далеко не все люди доживают до такого возраста. А те, что все-таки умудряются, уже не могут рассчитывать на долгую жизнь». «Я даже думать об этом не смею», — воскликнула она. «Отец, если вы умрете, что станет со всеми нами? Мы не сможем жить без вас». Слова дочери пришлись ему по душе. Он знал, что в них не было лести. Она не преувеличивала. Ну, разве только самую малость. Его дети нуждались в нем. И хрупкая Лукреция, и возмужавший Чезаре. «Во мне еще много жизненных сил», — сказал он. «Но ради твоего спокойствия, дорогая, у малютки будет еще один опекун. Что ты скажешь о нашем родственнике Франческо Борджи? Кардинал — мягкий человек. Он любит тебя, любит твое дитя. Тебя устроит такое предложение?» «Франческо я бы доверилась», — сказала она. «Ну вот и решено». Александр снова взял ее руку и заметил, что она дрожит. «Лукреция», — сказал он, — «ты уже не ребенок. На днях мне предстоит небольшая поездка по стране. Свои светские обязанности я собираюсь возложить на тебя». Она запротестовала. «Но я женщина, а это задача для самых опытных кардиналов. Пусть все знают, что моя дочь способна справиться с любой из тех задач, которые могут выпасть на ее долю». Лукреция поняла. Он хочет, чтобы она показала, на что способна, прежде чем вступит в дом Эсте. А заодно поверила в себя. Он был предан ей, как ни одному другому человеку, если не считать Чезаре. Она тоже любила его, неистово, страстно. И спрашивала себя, не лежит ли какое-то проклятие на всей семье Борджи, если их любовь забирает так много, что в конце концов они вынуждены отворачиваться от нее и бежать, куда попало. Рим праздновал счастливое событие. На улицах было людно. Каждый хотел видеть Лукрецию на ее пути в собор Санта-Марии-дель-Портико, где она произнесет слова благодарности Господу, потому что герцог Феррары наконец подписал брачный контракт между ней и своим наследником. Торжественная церемония сопровождалась шумным весельем. На мосту Сант-Анджело палили пушки, над всеми римскими холмами разносился колокольный звон. Лукреция, чей наряд сверкал небывалым множеством драгоценных камней и золотых украшений, шла во главе многочисленной процессии вместе с послами Испании и Франции. Народ, толпившийся перед входом в собор, почтительно расступился и пропустил ее к большому мраморному ковчегу, где она по указанию Александра преклонила колено и поблагодарила Бога за неспосланную ей честь. В отсутствие папы ее регентство прошло более чем успешно. Вопросы, которые она решала, были не из легких, и кардинала его святейшества дружно удивлялись серьезности и пониманию сути всякого дела, столь неожиданно обнаружившимся в этой молодой миловидной женщине. Вернувшись в Рим, Александр остался доволен завоеванным ею уважением. Когда она вышла из собора, были уже сумерки, и на всем ее пути в Ватикан горожане скандировали: «Да здравствует герцогиня Феррарская! Да здравствует его святейшество Александр IV!» Едва стемнело, всюду зажглись фейерверки. Карлики и свита Лукреции, все в переливающихся атласных костюмах, бегали среди толпы. Кричали: «Да здравствует герцогиня Феррарская!» и распевали песни о ее добродетелях и красоте. Народ, обожавший подобное зрелище, с готовностью забыл прежние скандалы и громко подхватывал: «Да здравствуй, добродетельная герцогиня Феррарская!» Папа сначала возглавлял это веселое шествие, а потом руководил праздничным застольем. Он хотел, чтобы все послы и представители иностранных дворов знали, как глубоки его чувства к дочери. Все то же самое было предостережением роду Эсте. Александр давал понять, как велик будет его гнев, если кто-либо не окажет должное почтение новой герцогине. На другой день, согласно обычаю, Лукреция отдала свое платье шуту, который напялил его и принялся бегать по городу, крича: «Ура, герцогине Феррарской!» За ним по пятам следовала толпа горожан, до слез смеявшихся над горбуном в роскошном женском наряде и не перестававших осыпать его непристойными шутками. Папа и Лукреция забавлялись, глядя на них. Подписав брачный контракт своей дочери, папа получил долгожданную возможность уладить еще одно важное для нее дело. И вот однажды он пригласил Лукрецию к себе. Когда она пришла, Александр принял ее с обычным радушием, а затем отпустил прислугу и сказал: «Дорогая, у меня для тебя есть сюрприз». Она уже приготовилась поблагодарить его за какой-нибудь новый свадебный подарок, драгоценное украшение или, может быть, произведение искусства, но ошиблась в своих предположениях. Папа прошел в переднюю и обратился к кому-то, находившемуся там. «Можешь идти», — сказал он, — «я возьму ребенка». И вернулся к Лукреции, держа за руку прелестного маленького мальчика, годиков трех, не больше. Лукреция вдруг почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. Она долго всматривалась в его прекрасные черные глаза, а потом недоверчиво посмотрела на отца. «Да», — сказал папа, — «это он». Лукреция опустилась на колени, чтобы обнять мальчика, но тот испуганно отпрянул и вопросительно уставился на нее. Она подумала: а как могло быть иначе? Прошло целых 3 года, и за все это время он ни разу не видел своей матери. «Ну, молодой человек», — улыбнулся Александр, — «что скажешь об этой очаровательной госпоже?» «Красивая», — сказал мальчик и потянулся к перстням, сверкавшим на пальцах Лукреции. Он засопел от удовольствия, почувствовал запах мускуса, которым она смазала свои руки. «Посмотри на меня, маленький», — сказала Лукреция. «Отвлекись от этих побрякушек». Он настороженно взглянул на нее, и она не смогла удержаться от того, чтобы не обнять и не расцеловать его. Папа со счастливой улыбкой наблюдал за ними. Он не знал большего наслаждения, чем доставлять удовольствие тем, кого любил. А этот прелестный карапуз в первую же минуту покорил его сердце. «Пустите», — сказал мальчик, — «я не люблю, когда меня целуют». Его слова позабавили папу. «Полюбишь, молодой человек», — засмеялся он. «Пройдет 10 лет, и ты уже не будешь отвергать поцелуи красивых женщин». «Все равно не люблю», — не сдавался мальчик. «Должно быть, тебя не очень часто целовали», — спросила она. Он кивнул. «Думаю, я смогу исправить этот недостаток в твоем воспитании», — сказала она. В ответ он еще крепче прижался к папе. «Маленькому Джованни нравится его новый дом, верно я говорю?» — спросил Александр. Маленький Джованни оценивающе глядел роскошную обстановку папских апартаментов и застенчиво улыбнулся. «Джованни хочет остаться со святым отцом», — сказал он. От восторга Александр даже причмокнул губами. Он погладил густую курчавую шевелюру мальчика. «Будь по-твоему, чадо мое, твое желание исполнится, потому что его святейшество так же восхищен маленьким Джованни, как Джованни его святейшеством». «Как Джованни его святейшеством», — радостно повторил малыш. «А теперь, — улыбнулся папа, — назови этой госпоже твое полное имя».